Глава 4. О том, как Маша заболела. Накаталась Маша на санках вдоволь, пришла со двора домой. Села на ковер и стала с куклой Елизаветой Петровной играть. Сделала из кубиков горку, покрыла горку простыней, взяла крышку от коробки и посадила на крышку Елизавету Петровну. «Вот, — говорит, — тебе, Елизавета Петровна, горка, а вот и санки. Садись и катайся!» Съехала Елизавета Петровна с горки и упала. «Что ж ты, — говорит ей Маша, — такая неловкая! Я с горки 2 раза съехала и не падала. Я только на 3-й раз упала!» А Елизавета Петровна молчит. Что ей ответить? Тогда Маша говорит: «А ты, Ниточка, умеешь с горки кататься? Ну-ка, поди сюда!» А Ниточка не идет, сидит на шкафу и сверху на Машу смотрит. Тогда Маша говорит: «Кис-кис-кис, пойди сюда, я тебе молочка дам!» Поверила Ниточка, что Маша ей молока даст, соскочила со шкафа и подошла к Маше. Тут Маша схватила ее, посадила в коробку и столкнула коробку вниз с горки. Ниточка испугалась, замяукала, зафыркала, выскочила из коробки. Горка под нею покачнулась, кубики во все стороны рассыпались. А собака-петушок услышала из другой комнаты шум, прибежала и давай лаять. Лаяла, лаяла, лаяла. Маша и говорит: «Что ты, петушок, все лаешь и лаешь? У меня от твоего лая голова болит». Она даже стихи придумала: «Не желаю слушать лаю, голова моя болит. Кошка-ниточка не лает, кукла лаять не желает, Маша лаять не велит». А надо вам сказать, что раньше у Маши никогда голова от лая не болела. А тут вдруг заболела. Перестал петушок лаять, а голова у Маши все болит да болит. Скучно стало Маше, она даже играть перестала. Позвала ее мама обедать. «Иди, Маша, садись за стол, суп стынет». Села Маша за стол, попробовала съесть ложку супу. Не нравится ей суп. Мама говорит: «Что же ты, Маша, не ешь?» «Не хочу, — говорит Маша, — невкусный суп». «Как так невкусный? — говорит мама. — Он же с клёцками. Это твой любимый суп». «Знаю, что любимый, — сказала Маша, — а есть не хочется. Я сыта». Мама говорит: «Ну ладно, супу не хочешь, может, котлету съешь?» Дала она Маше котлету. Поковыряла Маша котлету вилкой, съела кусочек, а больше не хочет. Дала мама ей киселя с молоком, а она и кисель не ест. Тогда мама говорит: «Маша моя, Маша, может, ты больна?» «Нет, — сказала Маша, — я не больна. У меня только голова болит, и мне то жарко, то холодно. И есть не хочется». Мама говорит: «Ставь скорее, Машенька, градусник». Достала мама из ночного столика градусник и поставила Маше под мышку. «Прижми градусник рукой и сиди, — сказала она Маше, — а я тебе буду сказку рассказывать». «Хорошо, — говорит Маша, — рассказывай сказку». Вот что рассказала мама Маше. Жил-был в лесу медведь. Звали его Петя. Были у медведя лапы толстые, шерсть пушистая, а глаза добрые. А в другом лесу жил волк, и звали его Ваня. Были у волка лапы тонкие да крепкие, шерсть не длинная и глаза злые. И вот говорит раз волк Ваня всем зверям и всем птицам, и всем бабочкам, и жукам, и муравьям: «Я всех сильней, верно я говорю?» А ему отвечают все звери, все птицы, все бабочки, все жуки и все муравьи: «Правда, ты всех сильнее, только медведь Петя тебя сильнее». Тут волк Ваня рассердился: «Как это так он меня сильнее? Не может этого быть! Я пойду его съем!» Дождался волк ночи и пошел в лес к медведю Пете. И вот, говорят медведю Пете, все звери, все птицы, все бабочки, все жуки и все муравьи: «Берегись, медведь Петя, идет сюда волк Ваня и хочет тебя съесть». А медведь Петя отвечает: «Что мне волка бояться? Я много больше его. Где ему меня съесть? Он подавится». Вот вошел волк Ваня в медвежий лес. Идет, воет. Листья на деревьях трясутся, луна за тучи прячется. Все звери дрожат, птицы в гнездах нахохлились, бабочки под цветы спрятались, жуки под листьями сидят, ни живы, ни мертвы, муравьи в муравейник забились. А медведь Петя ничего не знает, дремлет себе в берлоге, да лапу сосет. Сосет, сосет и сосет. Подошел волк Ваня к берлоге и говорит: «Выходи, медведь Петя, буду тебя есть». Вышел медведь Петя из берлоги. Лапы у него толстые, шерсть пушистая, а глаза добрые. И сам он огромный-преогромный. Вот он и говорит волку Ване: «Где ж тебе меня съесть? Ты подавишься!» Посмотрел на него волк Ваня, посмотрел, подумал и говорит: «И верно, говорит, мне тебя не съесть, подавиться можно. Очень уж ты большой!» Сказал он так и пошел обратно, а медведь опять в берлогу спать лег. А тут и утро наступило. Стали все звери бегать и играть, стали все птицы песни петь, стали все бабочки летать, стали все жуки и муравьи по травке ползать. Вот и вся сказка. «А теперь, — говорит мама, — вынимай градусник». «Я сама, — сказала Маша, — я сама хочу посмотреть, сколько у меня градусов». Посмотрела Маша на градусник, да ничего не поняла. Какая-то там синяя палочка внутри, какие-то там черточки, цифры какие-то. Где в них разобраться? Посмотрела мама на градусник и сказала: «Ой, у тебя 38,5. Давай я тебя скорее раздену и в кровать положу. И доктору позвоню по телефону. Пусть он придет». Стала она по телефону звонить. «Доктор, — говорит мама в трубку, — доктор, приходите скорей, у меня дочка больна». Повесила мама трубку, а Маша спрашивает: «Мама, а он какой доктор? Он страшный?» А мама ей даже не отвечает, ходит по комнате туда-сюда, то книжку возьмет, то газету, то полотенце. Это она о Маше беспокоится и себе места не находит. А собака-петушок и кошка-ниточка чувствуют, что Маша заболела, сидят тихо у ее кровати и грустно-грустно на нее смотрят. А кукла Елизавета Петровна напротив на диване сидит и тоже на Машу смотрит. Вдруг зазвонил звонок. «Ах, — сказала мама, — наконец-то доктор пришел!» И вошел в комнату дядя. Дядя как дядя. Усов нет, бороды нет, на голове лысина, на носу очки. Совсем не страшный дядя. «Здравствуйте, — говорит ему мама, — вы, наверное, доктор?» А дядя говорит: «Да, доктор». «А что с тобой, девочка? Что у тебя болит?» «Голова болит и есть не хочется, — сказала Маша. Стал доктор смотреть Маше горло, стал ее выстукивать да выслушивать, а потом и говорит маме: «Не беспокойтесь, гражданка, ваша дочь простудилась немножко, вот и все. Сейчас я ей лекарство выпишу, да на ночь ей горчишник поставьте, а через 5 дней она у вас поправится». Тут мама обрадовалась и сказала доктору: «Вы знаете, я так волновалась!» А доктор говорит: «Ну ладно, до свидания, я пошел». Ушел доктор, и мама в аптеку за лекарством побежала. А пока мама за лекарством бегала, папа и Коля домой пришли. Входят папа и Коля в комнату и видят: Лежит Маша в кровати. Лицо у нее красное и глаза блестят. «Что с тобой?» – спросили папа и Коля. «Маша, что с тобой?» «Тише!» – ответила им Маша. «Тише, не кричите! Я больна, я простудилась. Мне мама сказку рассказывала. У меня доктор был. Я буду лекарство пить, и мне горчичник поставят». А когда пришла мама, дала она Маше лекарство. И хотя лекарство не очень вкусное было, Маша выпила его и даже не поморщилась. А когда ей горчичник ставили, то хотя ей было и немножко больно, она только поморщилась, но совсем не заплакала. Такая она была умная. Зато через 5 дней она стала опять здоровой.